Второе. Завязка. Автомобильный кортеж двинется ровно в 6. День мы провели в неспешных приготовлениях. Времени хватало на все с избытком. 5 лет мы ждали этого дня. Мы предусмотрели все возможные ошибки, и ошибки были исключены. По сценарию требовалась гигантская возбужденная толпа. Все, занятые в массовке, находились уже на месте. Получали последние наставления от девушек из административной и сценарной групп. Заняли позиции местные комментаторы. Я со своего командного пункта лично буду наблюдать за их работой. Интервьюеры ждали занавес. «Последняя речь избирательной кампании», — сообщали мы, — «не останется незамеченной. Чтобы удовлетворить потребность, порой эту потребность необходимо создавать». И мы рекламировали сами себя. Реклама потворствует невыявленному спросу. Реклама рождает бум. Если зрители не знают, что важно, скажите им, они поверят. Сенатор Уэстлейк с супругой взлетели на ракетоплане в 5. Они сделают один виток и спустятся к Финиксу. Эдди, наш бутафорщик, подготовил настоящее чудо. Ракетоплан, известный всем как официальный транспорт сенатора во время избирательной кампании. Каждый выход на сцену должен быть величественным. Сверкал зеркальным серебром. Центр тяжести опоясывали яркие красные буквы с желтой окантовкой. Корабль новейшей модели. Нестандартная стальная труба. Приземистый, овальной формы, предполагающий силу и незыблемость. Надежный и гордый. Идеально соответствующий образу сенатора Уэстлейка. Я наблюдал за его посадкой в аэропорту Финикса ровно в 5:50. Корабль плавно опускался на хищном термоядерном факеле, подобно прекрасной серебряной пуле, которая вот-вот скользнет в ствол винтовки. Солнце расплывшимся желтым шаром сверкало на его зеркальном корпусе. Об освещении мы позаботились заранее. Его хватит и на приземление, и на трагедию. Посадка оказалась еще более эффектной, еще более захватывающей дух, чем мы планировали. Индекс эмоциональности подскочил к верхней границе допустимых значений. На первой стадии движения автомобильного кортежа накал придется снизить, иначе мы выйдем за рамки предсказуемого. Я отдал распоряжение операторской группе и комментаторам. Голоса комментаторов, словно тихие аккорды, сопровождающие торжественную тему Артура. Громадная пуля села на корму, изрыгнула пламя и застыла на долгие 15 секунд. Быстрый взгляд на показания приборов, отсчитывающих индекс эмоциональности. Как только было достигнуто насыщение, я велел пилоту опустить трап. Из пустого чрева корабля выполз блестящий язык. Еще одна короткая пауза, и настало время выводить сенатора с сопровождающими лицами. Я дал сигнал и тут же увидел их на мониторе. Они стояли на трапе, приветливо махая и улыбаясь. Сенатор, жизнерадостный и энергичный, миссис Уэстлейк в светло-голубом платье. Смоляные с проседью волосы, уложенные в прическу паж, овации толпы на уровне 15 децибелов, как и было запланировано. Приборы показывали оптимум, идеальное насыщение. Я заговорил в микрофон. «Отлично, сенатор. Начинайте спускаться. Идите медленно. Не проявляйте торопливости. На весь спуск, по крайней мере, 20 секунд. Спокойно, с достоинством». Он слышал меня через приемник, вживленный в кость за левым ухом. Хирурги из команды Эдди, разумеется, не оставили шрама. С улыбкой на лице, поддерживая правой рукой жену, сенатор стал спускаться по трапу. На нем темно-серый костюм и бордовая водолазка. здравый рассудительный контраст жемчужному ожерелью и узкому, облегающему тело, бледно-голубому платью Марсии. В густых мягких волосах поблескивала благородная седина. Он был красив. Внизу сенатор остановился. Улыбка обнажала здоровые ослепительно белые зубы, зубы сильного человека, руководителя. Их вставили наши лучшие стоматологи. Показания приборов резко подскочили. Я бросил несколько слов в микрофон и увидел на экране монитора, как сенатор вежливо освобождается от окружения газетчиков и телекамер. В каждом его движении сквозила искренность, ничего показного, нарочитого, даже на жестоко бесстрастных голографических экранах. Надо быть истинным артистом, чтобы произвести такое впечатление самообладания и уверенности. Уэстлейк был истинным артистом. Лимузин ждал у края поля. Он словно бы мчался, даже стоя на месте. Отраженный солнечный свет отливал металлическим блеском, синим, бездонно-небесным. Дредноут на колесах, неумолимый хищник, безжалостный убийца. Длинный капот, низкая крыша. Его очертания струились, как полупрозрачные водоросли, ласкающие корпус стремительной подводной лодки. Императорский транспорт. Экипаж властелина. Прибывшие сели в машину. Но наши камеры не показали этого. Современные боги должны быть свободны от унижения достоинства, от присущей простым смертным неуклюжести. Боги не сутулятся. Им даже не подобает нагибаться. Они скользят на крыльях или шествуют по воздуху, наши признанные кумиры. Общий план издалека. Синей волной потекла машина, белый бетон под струящейся сталью. Вид сверху. Автомобиль мчится по сверхскоростному шоссе в величественном одиночестве. Мы освободили шоссе полностью, вплоть до удаления осевой линии. Экипаж пулей летит по центру белого ковра. Его очертания смазаны скоростью и операторской работой. В безупречно чистом небе сверкает солнце. Пустыня сверху и пустыня вокруг. Камера показывает континенталь на фоне лилового горизонта, следит за его продвижением к застывшей, жестокой красоте города. Камера со спутника передает увеличенный, слегка искаженный вид Финикса с высоты 1000 километров. Сеть улиц, длинные тени башен, такие же прямые и резкие, как сами башни, периодические вспышки солнечных бликов. Все это сквозь чуть мерцающую голубую дымку. Вид сверху перемежается видами неумолимой синей рапиры. На самом деле машина двигалась не так уж быстро. Показания считывающих приборов, как и сценарий, требовали по меньшей мере 15 минут до въезда в город, чтобы успели нарасти напряжение и смутное предчувствие. Когда они достигнут пика, их придержат и направят по нужному руслу. Гребень волны, пенясь, разобьется и замрет. Ходом автомобиля управляли компьютеры, напрямую подключенные к приборам. Ошибки не будет. Шоссе раскалывало город пополам. Камера с вертолета показывала, как оно идет от аэропорта до площади, словно стрела, словно копье. Словно трассирующая пуля, белая молния сквозь плоскую серую пустыню. От площади автомобильный кортеж направится к залу торжеств. 3 мили пути. Требования к убранству зала несущественны. Машина въехала в город. Сублиминальные кадры. Стрелы, поражающие цель, кинжалы, вонзающиеся в плоть. Я нервно взглянул на приборы. Показания пошли вверх. Через 20 минут мы оставим позади пики дневных передач и достигнем нашего первого плато. Индекс эмоциональности начнет превалировать над прочими параметрами. мы транслируем на весь мир для каждой временной зоны. Весьма опасный момент. Любая ошибка снизит уровень интенсивности и погубит представление. Изображение сопровождает проникновенный голос Артура. Он еще не стал решающим фактором, но его значение будет расти. Артур — само представление. Тембр и интонации контролируют тончайшую сеть зрительских мыслей и чувств. Даже если зритель не обращает особого внимания на слова, его нервная система настраивается на восприятие малейших изменений окраски. Все, разумеется, продумано заранее. Здесь нет места импровизации. Наступает очередь Эдди Бутафорщика. Когда машина вкатывается на площадь и останавливается, толпа изливает восторг, неистовствуют фотографы. Эдди нажимает на кнопку, и корпус «Континенталя» меняет оттенок. Нельзя сказать, что цвет резко изменился. Это было бы слишком очевидно, слишком грубо. Изменяется коэффициент отражения, преломления. И свет, падающий на поверхность машины, поляризуется. Электрически возбужденные жидкие кристаллы под обшивкой автомобиля реориентируются таким образом, что отражается свет только низкочастотной части видимого спектра. Изменение в цвете вызывает перемену в настроении. Изменив тон от прозрачно-небесно-голубого до закатно-сумеречного, Эдди изменил настроение зрителей от приподнятого и выжидающего до полного накала обнаженных нервов. Крыша автомобиля откатывается назад, приборы регистрируют резкий скачок во внимании. Превосходно, как планировалось. Теперь показания быстро растут. Интенсивность восприятия закручивается в вихрь, в циклон вовлеченности и эмпатии. Подсознательно они уже готовы к тому, что должно произойти.